Попробуйте-ка так взметнуться вверх 8-10 раз, и вы поймете, каких усилий требует подобное упражнение, если человек способен его осуществить более 100 раз, и поймете, какой степенью тренированности надо для этого обладать. Я мог бы написать целую поэму о творчестве. Одного из своих знакомых, который изобрел ни много ни мало более 200 упражнений с одним единственным стулом. И если я скажу, что он выглядел как Аполлон, то, честное слово, не преувеличу. Обратили ли вы внимание на то, что я сейчас говорил об упражнениях, которые исполняются в комнате, за исключением, конечно, древолазания, но подготовительные упражнения к нему также осуществляются в коридоре на перекладине. Но разве этими примерами исчерпаны все возможности домашнего помещения? А бесконечное многообразие упражнений с резиновым бинтом, эспандером, тренажерами, гантелями, гирями? А систематический бег по периметру комнаты, который практикуют те, кто несколько стеснителен относительно своего внешнего вида и потому робеет появляться на улице? А совершенно восхитительные результаты, которые способна принести регулярная ходьба вверх-вниз по лестнице своего многоэтажного дома? Известны случаи великолепного улучшения здоровья в связи с этим упражнением у женщин, достигших весьма преклонного возраста, ибо постепенность и последовательность при исполнении этого движения принесли им чарующие результаты и в самочувствии, и в значительном омоложении внешнего облика. Таким образом, даже пределы собственной комнаты, коридора, балкона, лестницы способны стать стартовой площадкой для замечательного взлета вверх к прекрасному состоянию здоровья, причем на такой ракете, которую каждый выбирает сам и которая больше всего ему по нутру. Ну а если мы выйдем из дома? Вот, например, велосипед. Боже, какие возможности для развития собственной индивидуальности! Велосипед для равнины и велосипед для пересеченной местности. Вы можете избрать спринт или длительные гонки, пележки по шоссе или неторопливые вояжи по рытвинам лесных дорог, и все это чудо движения. Предположим, вы на своем велосипеде доехали до дворца спорта. О, силы небесные! Сколько возможностей, сколько различных способов проявить себя! Одно дело зал для тяжелой атлетики, другое для восточных единоборств, одно для волейбола или баскетбола, другое для спортивного гимнастического многоборья, одно дело зал для пинг-понга и совершенно иное для аэробики. Но, предположим, вы больше хотите сочетать движение с общением с естественными стихиями. К вашим услугам бег во всех его многообразных модификациях, ходьба спортивная, лыжи гоночные, лыжи горные, плавание в реках и в озерах, теннис на открытых кортах, спуск на байдарках с порогов и водопадов. Да чего еще только не бывает на свете. И что интересно, никто не мешает нам заниматься по принципу соответствия своим влечениям. Если ты реактивен и к тому же общителен, то самое лучшее для тебя – заняться слаломом за компанию с такими же, как ты, любителями острых ощущений. Если ты человек сдержанного, терпеливого характера, то почему бы тебе не испытать себя на пробежках, требующих большой выносливости и выдержки? Если ты подвижен и музыкален, то самое удачное место для тебя – это секция спортивных танцев и так далее. Но ведь с другой стороны, можно двигаться и прямо противоположным путем, исходя из принципа восстановления недостающего. Человек робкий и пугливый может отправиться в секцию бокса, самбо или карате, чтобы восполнить именно то, чего ему недостает в жизни. Индивидуалист с полным осознанием необходимости этого отправится в такие виды спорта, как баскетбол и футбол, где без развития коллективного духа, столь необходимого для полноценного развития личности, делать нечего. Человек с мощной и малоподвижной мускулатурой, пораздумав, способен осознать, что ему как раз недостает тех качеств, которые приносят с собой совокупность прыжковых или спринтерских занятий. Именно они помогут обрести этому силачу необходимую гармонию. Но существует и третий путь, а точнее широкая дорога, двигаясь по которой человек совершенствует и те свои качества, которые от природы заложены в него, и восполняет недостаток тех, которые она забыла заложить в него при рождении.